Глава 16. Не стоит властелину пускаться с Фейри в путь. В городе мы не стали задерживаться. Я быстро изменил свою внешность, слегка подправил черты лица, чтобы никто не узнал. Над Фейри тоже пришлось поколдовать. Уменьшить уши и сделать мордашку более мужественной. Хотя Тарта за версту разила фейской магией. Но, может, никто не станет принюхиваться. К моей великой радости темный меч откликнулся на зов. Значит, силы и правда восстановились. Без них пришлось бы худо. Время едва перевалило за полдень, а мы уже обзавелись лошадьми. Жаль, не чета кошмару мраку. И выдвинулись в сторону границы с демониумом. «Слушай, Арт», — говорил я, — «а как мы пересечем границу? Она ведь охраняется». «Не везде», — подмигнул Фейри. «Я же пересек, когда хотел попасть в Тервин. Не волнуйся, Эрин, все продумано. Главное — перейти границу через Вихарские болота, а там можно будет остановиться в Велинаре. Ненадолго, просто поесть и отдохнуть. Если все будет в порядке, завтра к вечеру мы туда попадем, а вот по болотам придется идти ночью. Патрули рыщут». «Обрадовал». Прогулка с Фейри начинала казаться опасной. «Как ты себе это представляешь?» «Эрин, ты же темный властелин. Неужели боишься болотных духов?» «Какие такие духи?» Арт даже остановил лошадь. «Не интересуешься легендами темнейшества? Болотные духи заманивают в свой плен запоздалых путников. Чаще всего они принимают облик прекрасных девушек, реже юношей, и зовут во мрак. Ты сворачиваешь с тропинки, и бац, тебя уже поглотила трясина». «С твоими способностями только сказки рассказывать», — хмыкнул я. «Наемники, мне кажется, куда опаснее болотных духов. Вон, многие призраков боятся, а в Академии на погосте обитают вполне мирные личности». «Правда, что ли?» — поёжился Арт. «Вот не знал. Вы, темные, вообще странные. Призраки, погосты. У Фейри все совсем по-другому. Когда Фейри умирает, он превращается в свет, а потом и вовсе исчезает. Но это чистокровный Фейри, а таких, наверное, и не осталось». «И от кого тебе досталась вторая половина?» Арт промолчал. Он вообще ловко обходил тему семьи. «Скрытный парнишка. Хотя мне ли говорить?» «Давай угадаю. Демон?» «Так заметно?» — нахмурился Артиан. «Нет, я думал темный. Но раз ты сюда прибыл из демониума, то логично предположить, что все-таки демон. И кто он? Рядовой демоненок? Или кто-то из высших?» «Тебе так любопытно?» Арт давно уже пустил лошадь шагом. «Честно? Да». «Отец — один из высших. Когда-то участвовал в уничтожении последних поселений Фейри. Оттуда и привез мою мать. Ему всегда было интересно, что собой представляют Фейри. Он был наслышан о нашей магии. Вот и решил, что неплохо бы иметь не одну Фейри, а двоих. Так я появился на свет. Мать его любила. У нашей расы не появляются дети без любви. Он тоже долго делал вид, но любовь демонов — это вообще нечто необъяснимое. Больше похожее на кабалу. Или рабство. Пока мать была полезна, она жила, а когда надоела, ее не стало». «Он убил ее? «Сама умерла. От тоски после измены. Понимаешь, темнейшество. Раз наша магия основана на эмоциях, то и мы сами слишком от них зависим. Я не в счет, я же полудемон. Хотя мои эмоции часто служат плохую службу. А теперь, если твое любопытство иссякло, помолчи. Мы подъезжаем к болотам». Арт спешился и взял лошадь под уздцы. Я последовал его примеру и приказал Шуну не покидать плеча. Шишига завозился, устраиваясь удобнее, а солнце уже клонилось к закату. Фейри что-то едва слышно зашептал, и тропа перед нами стала переливаться оттенками зеленого. «Нам туда?» — спросил я. «Туда», — обернулся Арт. «Если сияние иссякнет, сразу останавливайся, иначе мы тут и погибнем». Где-где, а на болотах меня еще не было. Поэтому решил послушаться Фейри и ступать следом за ним. Вскоре совсем стемнело, и если бы не сияние тропинки, я бы никогда здесь не прошел. И вдруг свет исчез. «Замри!» — шепнул Ферри. «Здесь кто-то есть». Послышался шорох, будто нечто хлюпало болотной тиной. Никогда не был трусом, но по спине пробежали мурашки. «Куда этот сумасшедший нас завел?» Болотное нечто прохлюпало совсем близко, обдавая нас вонючими брызгами, а Арт продолжал творить неведомую мне магию, чтобы нас не учуяли. Когда снова появился свет, я едва сдержал вздох облегчения. «Что это было?» «Болотный червь», — отозвался Ферри, но лучше бы он молчал. «Редкая гадость. Проглотит и не заметит. А ты внутри ее еще какое-то время будешь жить». «Катись в бездну», — пробормотал я. «Если покачусь, ты тут погибнешь. Один, ночью, без проводника». Лошади, к удивлению, не нервничали. А когда пригляделся, понял, что они спят на ходу. Ох уж этот Ферри. При этом мы двигались к цели. Медленно, осторожно, но двигались. «Еще пару часов и выберемся», — вскоре обрадовал Арт. «А это что такое?» В стороне от дорожки разлилось алое сияние. От него словно отлетали искры. «Может, там кто-то остановился на ночлег?» «Не смотри туда, это огоньки», — отдёрнул меня Арт. «Только под ноги, слышишь?» Хотелось возразить ему что-нибудь колкое, но как-то ссориться посреди болота — дурной тон. Поэтому я просто шел. А когда под ногами оказалась твердая суша, возблагодарил всех известных мне богов. Чтобы я хоть раз куда-то отправился с Ферри — ни за что. «Вот мы и в Демониуме. Поздравляю!» — усмехнулся Арт. «Скоро выйдем на главный тракт. Там тоже не зевай. Если кто-то будет ехать, лучше спрячемся». «А отдыха в твоем плане нет?» Я снова забрался на лошадь. «Разве темным известна усталость, темнейшество?» — поинтересовался Арт. «Я был о вас лучшего мнения». Я тут же прикусил язык. Умеет Ферри подбодрить. Вскоре мы действительно выехали на тракт. В ночное время он оставался пустым, поэтому мы пришпорили лошадей, чтобы поскорее добраться до неведомого Велинара. Лишь раз остановились у деревушки. Арт остался с лошадями, а я добыл нам немного еды. Мы отдохнули четверть часа, чтобы снова двигаться вперед. Только в дневное время приходилось частенько сворачивать с тракта, когда поблизости слышался шум копыт. Поэтому в Велинар мы въехали ближе к полуночи. Это оказался маленький городишко, больше напоминавший поселок. По крайней мере, постоялый двор здесь нашелся только один, да и тот щеголял вывеской с облупленной краской. И котелок на ней выглядел совсем неаппетитно. Только мне было все равно, где преклонить голову и поужинать. Поэтому я толкнул дверь и очутился в душном зале, наполненном поздними посетителями. «Господа что-то желают?» Тут же вынырнула откуда-то девушка в синем переднике. «Комнату и ужин», — ответил я. «Чем быстрее, тем лучше. За скорость доплачиваю». «Тогда следуйте за мной». Красавица разулыбалась и повела нас к лестнице. «Ужин будет накрыт через четверть часа, а пока можете поместить вещи в комнате и умыться». Я ожидал пыли и пауков, а получил вполне чистое помещение с двумя кроватями, застеленными пусть старым, но чистым бельем, столом и шкафом. Не прошло и минуты, как служанки принесли воду для умывания. Дорожная пыль, казалось, въелась под кожу. Да, не привык я к дальним путешествиям. В Тервине для меня вопрос расстояния всегда решали порталы. Странно, что в Демониуме мы ими не воспользовались. С другой стороны, демоны могут и запросить документы. И вряд ли им понравится, что темный властелин так просто путешествует по их земле. Поэтому проедемся. Все какое-то разнообразие. Мы с Артом спустились в общий зал. Ферри все время держался за моей спиной, словно с минуты на минуту ожидал нападения. Да, похоже, у парнишки паранойя. Впрочем, я не был в рабстве, мне не понять. «Ваш ужин». Приветливая служанка поставила перед нами тарелки с супом и тушеное мясо. «Что будете пить?» «Воду», — откликнулся Фейри. «Вино, только слабое». Я решил, что бокал после долгого пути не повредит. Я набросился на еду, и суп, в котором плавали ровненькие золотистые гренки и мясо, исчезли в мгновение ока, а Арт до сих пор едва притронулся к содержимому тарелки. «Что не так?» — спросил я. «Ничего, есть не хочется», — ответил Фейри. «Слушай, Арт, я, конечно, понимаю, что для тебя Демониум далеко не лучшее место в мире, но морить себя голодом — не выход. А если нам придется сражаться, упадешь в обморок на руки противнику». Фейри посмотрел на меня, на окружающих, и взялся за ложку. То-то же. Вино у демонов оказалось кислым, но хотя бы согревало. Шун возился на плече, тыкая носом в кружку. Увы, глупо было рассчитывать на бокал. И выразительно фыркая. Я боялся, кто-то услышит, но демоны были слишком заняты своими делами. Поэтому после ужина мы мирно поднялись в свою комнату. Но если я тут же рухнул в кровать, то Фейри лег и уставился в пустоту. «Шун, присмотри за ним», — скомандовал Шишиги. «Похоже, у кого-то аллергия на демониум». «Ри», — пискнул малыш, выражая согласие, и перебрался к Арту. Фейри тут же начал что-то ему нашептывать, а я провалился в сон. Проснулся от того, что уловил примесь чужой магии где-то поблизости. За окнами занимался рассвет. Арт спал, прижав к себе Шуна, а я тихонько поднялся и подошел к двери. «Чувствуешь?» — говорил кто-то. «Это Фейри, зуб даю. От него даже сюда лесом тянет». «Ага, а с ним темный. Не, не хочу с темным связываться». «Дурак, представляешь, сколько стоит живой Фейри? Да мы озолотимся». «Если выживете», — прошептал я. Тьма послушным котенком сорвалась с кончиков пальцев и метнулась под дверь. Послышались хрипы. Кто-то вышел в коридор, а я уже укрепил засовы на двери магией и будил Арта. «Уходим! Через окно!» «Что?» Фейри сонно открыл глаза. «В коридоре нас ждут! В окно, живо!» Распахнул створки, впуская в комнату стылый зимний воздух, и выпустил Арта первым. Фейка спустился ловко, словно кошка, перехватил Шуна, а я метнулся следом, уже слыша, как пытаются взломать дверь. «Бежим!» — скомандовал спутнику. Мы понеслись к конюшне. К счастью, оседланные лошади уже ожидали нас. На ходу кинул конюху золотой и взлетел в седло. Парнишка понял правильно и быстро распахнул ворота, чтобы мы не тратили времени даром. Взметнулась дорожная пыль, едва прибитая снегом. И мы пустили лошадей во весь опор, пока негостеприимное городишко не остался далеко за спиной. «Что случилось?» — только тогда спросил Арт. «Позарились на твою фейскую сущность», — ответил я. «Какие-то забулдыги, наверное». «Так и знал, что не стоит вообще никуда заезжать», — фыркнул Арт. «Когда ты меня исцелил, рабская татуировка почти исчезла. И теперь им кажется, что раз у меня нет хозяина, можно продать кому-нибудь». «Мрак какой!» — пробормотал я. «В Тервине хотя бы рабство не принято. Уже на том спасибо. Хотя вас, темных, приятными тоже не назовешь. Впрочем, подпольные рабские рынки есть и у вас. Просто мало». «Где?» У меня чуть глаза на лоб не вылезли. «Не в столице, а на таких окраинах, как наша академия. Вернемся, расскажу». «Ловлю на слове». Рабство в Тервине искоренил еще мой дед. Нет, конечно, мы брали пленных во время войны, но то пленные, их никто не продавал. Но вот к рабству темные относились плохо. Наверное, потому что сами свободолюбивы. А у демонов вот оно как. Я даже никогда об этом не задумывался. «Значит, до твоего Лейфера без остановок?» — уточнил Уарта. «Почему? С остановками, конечно», — вздохнул тот. «Только я предпочту ночевать в лесочке, наверное, а вы с Шуном принесете мне поесть». «Не выдумывай», — отмахнулся я. «Не трусь, фейка, если что, отобьемся». «Спасибо». Мне показалось, или меня все-таки поблагодарили? «Да не за что», — пожал я плечами. Сам же знал, на что соглашаюсь. Но почему-то после случая на постоялом дворе понял, что просто не будет. Как бы ни убеждал Арт, что нам предстоит легкое дело, он лгал. И мне не нравилась эта ложь, потому что предпочел бы, пусть неприятную, но правду. Только Фейри молчал, о чем-то напряженно думая. А мои мысли крутились вокруг Академии и оставленных там близких. Как и ожидал, злость постепенно утихала. Но обида осталась. И тревога. Ведь пока я здесь, там враги могут придумать все, что угодно.